Елена Липатова. Плакат. На прогулку, выйдя в сад, прочитал червяк плакат. «Пионер, позаботься о птицах, дроздах и синицах. Птицы — наши друзья». «Так», — сказал червяк, — «а я?» «Нет друзей у червяка? Беззащитный я пока. Пусть грачи меня едят». «Нет, неправильный плакат». Взял фломастер на прокат, написал другой плакат. Видно всем издалека. «Пионер, друг червяка».